больше. У нас все падение, так сказать, расценивается. Вот там кто-то напился, накурился, мясо наелся, в рулетку сыграл. Наперстки поиграл. И они говорят, все, он упал. Нет, это не падение. Падение — это когда вы прекращаете служить. А есть только 9 форм преданного служения. Шраванам, киртанам, вишнов, смаранам, падасам, марчанам, ванданам, дасям, сакьям, атман, веданам. И это выражается в самом важном процессе. У вас прекращает, у вас исчезает желание повторять святое имя. Пропадает желание. Вместо 16 вы начинаете читать 8. Но перекидываете много бусин. Мешочки там по 5, по 6 раз. Махараджа не просто так это рассказывает. Прабхупада это рассказывает. Когда человек начинает снижать стандарты своей духовной жизни, потому что вкус исчезает. Исчезают цели. Он начинает думать, ну я такой греховный, что лицемерить, да я не смогу. Вот это и есть лицемерие. Он начинает лицемерить. Я не смогу, дети, работа. Я понял, что сердце мое вообще грязное, да в этой жизни мне нечего. Вот с чего начинается падение. Знаете, это уже вы в полете. Я не шучу. Если у вас появилось такое настроение, знаете точно, вы уже полетели вниз. Вы уже летите вниз. Можете ухватиться за что-то. Когда человек с большой высоты падает, он пролетает всякие ветки там какие-то. Можно еще схватиться за что-то. Надо быстрее схватиться. Потому что если в вашем сердце появилось такое настроение, не сомневайтесь. Вы не где-то над пропастью или где-то висите. Нет. Уже вы летите, уже давно уже летите. Конкретно уже скорость развивается. Потому что вкуса все меньше и меньше. Все меньше и меньше надежды на то, что я продвинусь в этой жизни. Все меньше и меньше энтузиазма. Это означает, скорость падения увеличивается. Поскольку уменьшается энтузиазм. Уменьшается вера в то, что я смогу в этой жизни очень много сделать для духовного учителя. И развивается, что я должен больше сделать для своих детей, для своей квартиры, для человечества, для Greenpeace, там, для чего, для Peace Green. Вы уже упали, вы уже летите. Это лишь дело времени, когда вы стукнетесь. И ваши мозги разлетятся в стороны. Уже падаете, значит. Кто-то мягко с парашютом, может быть, падает. Какая разница? У него как бы так, каждые полгода все меньше вкуса. Или каждый год поменьше, поменьше. Это он с парашютом падает. Кто-то катастрофически летит прямо. Говорится, он должен ухватиться за чьи-то речи. Это как в помощь. Веревки разные, там какие-то выступы. Это как кто-то что-то говорит. И он должен это услышать и схватиться за это. Схватиться — это значит остановить свое падение. Потом он должен обратно туда, откуда свалился. Поэтому, говорится, в 3 раза больше усилий прикладывать приходится, чтобы то же самое положение занять, с которого человек упал. И так начинаются вот эти этапы, когда человек прекращает думать о Кришне. Он начинает следовать бхакти-йоге, слушается. Потом этот стандарт у него снижается. Он просто начинает медитировать, отказываться от плодов. Думает, ну зачем, что я буду там? Пожертвую что-нибудь, да и все. Буду давать, и все. Итак, человек должен очень хорошо понимать, для чего, зачем, куда он идет. Не забывать. Смаранам – это не забывать, для чего, зачем и куда мы собрались. Конечно, в жизни бывают разные сложности, трудности. Но в этом-то и есть суть. Чтобы не обманывать себя самого. Поэтому, говорится, правдивость – последняя нога религии. Что нужно правдиво к себе относиться, к самому тоже. Не надо себя обманывать. Все возможно, процесс работает, все работает. Просто не всегда мы способны отказаться от своих желаний, от своих мотивов. Это сложно, это тапасия. Поэтому, говорится, мы в первые годы учимся контролировать свои чувства. Учимся сделать так, чтобы чувства были второстепенные долго. Толк выше чувств. развивать. И какой долг? Долг, исполнение долга из чувства благодарности. То есть понять, на самом ли деле мы что-то получили уже, и теперь мы должны отплатить. Как Прабхупада часто говорил, столько света, столько воздуха, столько воды, и вы всем этим пользуетесь бесплатно. Но надо, за это надо платить. Если вы не будете платить за зрение, за слух, за пищеварение, за все это будет постепенно отключаться. Долги будут накапливаться. И все в этом мире так. Поэтому говорят, и прости нам долги наши. Это означает, что мы не совершали эту деятельность. Мы всем этим пользуемся, как будто бы это нам принадлежит. Но Шри Шупанишат говорит, это принадлежит все Кришне. Поэтому мы в неоплатном долгу. Когда человек начинает понимать, что я в долгу, оказывается, перед Кришной, да еще в таком великом, он пытается отплатить. И говорится, вот с этого момента человек начинает действовать, исполнять свой долг. Никому не нравится, может быть, платить. Но понимание того, что он должен, долг платежом крашен. Человек начинает так действовать, так служить. Стремится отдать этот долг при любых обстоятельствах. Тогда для него долг выше чувств. Хочется спать, но он встает. Хочется там с семьей побыть, но он идет. Этот долг из чувства благодарности, говорится. Только это состояние долга из чувства благодарности, когда долг выше чувств, а долг совершается из чувства благодарности, что вы осознали, сколько для вас Кришна сделал и всегда делал, и у вас появилось это желание отплатить Кришне. Свою жизнь хоть как-то отплатить, отдать эту жизнь Кришне. Кришна, я не могу тебе ничем, у меня ничего нет, просто возьми мою жизнь. Атмани веданам называется. Бали Махарадж так. И тогда говорится, только в этом состоянии вы можете достигнуть состояния раги. Что такое рага? Спонтанное служение. С других уровней, аша, материальное благосостояние, и пхая, страх перед страданием, не достигается рага.